Следователь Васечкин. Это был успех. Успех во всем. Успех, что именно его отправили сюда следователем. Успех, что дело обещало быть интересным, с темной предысторией, с тайной из прошлого. Успех, что бывший следак оказался неплохим мужиком и не стал долго думать, а пришел сразу же со всеми своими козырями. Он не дурак, понимает, что надо по горячим следам действовать. Успех был даже в том, что группа подобралась хорошая. Ребята все не ленивые, честные, на которых можно положиться. А также девушка Ася, которую он увидел на площадке и пропал. У нее была смешная прическа и бесконечно красивые глаза. Петр даже тайно попросил Макара пригласить ее повесткой на завтра на вечер, в надежде, что после этого он предложит ей поужинать с ним где-нибудь, сославшись на то, что грустно есть одному. Мысленно он даже выбрал ресторан, в который ее поведет. Это, конечно, был «Мандарин». Он был одним из лучших заведений Ялты. Ресторан был сделан в виде корабля и поставлен на железные сваи. Создавалось впечатление, что корабль под оранжевыми парусами парит над морем. Правда, Макар был возмущен его симпатией. Он не понимал, что же такой Дон Жуан, как Васечкин, нашел в этой москвичке. Он тут же напомнил Петру его бывшую симпатию Алину из отдела кадров, с которой Петр расстался на прошлой неделе. Вот где было все и даже больше. Следователь Васечкин и сам не понимал, что он нашел в этой девушке со смешной прической. Может быть, в глазах было что-то особенное, может быть, душа. В общем, это успех. Исполнитель заказчику. Почему не отвечаете? Что мне делать? Что говорить полиции?